Глава 23. Своей работой в Ордене занималась как каторжная. Таня упивалась штурмом неприступной, скрученной из множества слоев конструкции ворот. Казалось, временами она впадала в неистовство. Часами срисовывала техноглифы, стараясь вычислить закономерности их повторения. Быстрыми, словно у джазового пианиста, движениями загружала последовательности знаков в серые блоки памяти. Потом пропускала данные через синтезаторы, расставленные вокруг ворот, и наблюдала за эффектом, обхватив голову руками. Поняв, наконец, невозможность когерентного воздействия на техноглифы, Таня собрала записи и удалилась в купол, где решила начать все сначала. Я наблюдал за работой в Ордене и за тем, что делала с ней эта работа. Сунь с Хансеном работали на выносном пульте, управлении системами. Судья Тени на минуту не оставлял входа в каверню, где трудилась в Ордене, независимо от ее присутствия. Остальная часть нашего экипажа смотрела частично закодированное спутниковое телевещание. В основном смех Арати, пропагандистские каналы кемпистов. Хэнд наблюдал за океаном. И его внимание в основном привлекал либо юг, либо восток. В какой-то момент, задумавшись, я поднял взгляд к усыпанному яркими звездами небу. Наблюдают ли за нами сверху? И кто? После двух дней пассивного ожидания наше охранение нанесло удар по колонии нанобов. Когда сработала батарея ультралазеров, меня как раз тошнило. Это почти всегда ощущаешь физически, как зуд в костях, или чувствуешь тупую боль в желудке. Импульсов было три, потом наступила тишина. Вытерев рот, я хлопнул по кнопке удаления мусора и вышел из своего купола на берег. Небо у линии горизонта уже посветлело. В той стороне виднелась лишь смутная марева, шедшая от Заубервиля. Не было ни дыма, ни огней, никаких признаков, говоривших о попадании в боевую технику. На открытом отовсюду пространстве стояла Крю. Опустив лазерный санджет, она всматривалась в горы. Я подошел ближе. «Ты почувствовал?» «Угу». Набежала слюна и пришлось сплюнуть в песок под ноги. В висках продолжала пульсировать боль. Не знаю, то ли от визга ультралазеров, то ли от резкого пробуждения. Похоже, отсидеться не удалось. Она покосилась на меня. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Ну, началось. Только не надо брызгать слюной. Еще пара дней окажешься на моем месте». «Спасибо на добром слове». Еще один более мощный аккорд ультралазеров. Дрожь волной прокатилась через внутренности. Хорошо согласованная серия импульсов и раскат отчетливо слышной реакции от встречи с залпа с целью. Стиснув зубы, я закрыл глаза. «Есть накрытие», — сказала Крю. «Первые три — это пристрелочные импульсы, теперь цель на мушке». «Отлично». Вибрация утихла. Наклонившись, я попытался высморкаться, вычищая одну ноздрю от сгустков рвоты. Крю с любопытством следила за моими действиями. «Что?» «Ой, извини», — сказала она и отвела взгляд. Прочистив вторую половину носа, я опять сплюнул и осмотрелся вокруг. Горизонт оставался чистым. В песке у самых моих ног виднелись пятна крови и рвоты. Похоже, распадаюсь на части. Хреново. «А где наш судьяти?» Крю махнула рукой в ту сторону, где стояла Нагини. Под носовой частью штурмовика находилась изогнутая передвижная площадка, на которой я увидел судьяти и Хансена. По-видимому, они обсуждали нечто важное, касавшееся вооружения ближнего боя. Недалеко от корабля на песчаном берегу сидела Амели и наблюдала за дискуссией. Депре, Сунь и Сян либо все еще не вышли из камбуза, либо решили убить время на подсобных работах. Рассматривая фигуры, стоявших на передвижной площадке, Крю ладонью прикрыла глаза от яркого солнца. До площадки я добрался с большим трудом, преодолевая то и дело подступавшую тошноту. Судьяти, видевший мое приближение, присел на край. Улыбнуться он не посмел. «Похоже, времени у нас не осталось». «Не совсем так. Судя по рассказу Хэнда, нанобам требуется эволюционировать несколько дней. Для построения ответа на удар ультралазеров Им осталось около половины пути. Будем полагаться на археолога? Возможно, она развивается столь же быстрыми темпами. Вы с ней разговаривали? А что, с ней можно разговаривать? Судьяти состроил кислую мину. С момента, когда мы узнали о сбросе наносистем, Вардени окончательно замкнулась. Даже ела механически, без всякого видимого удовольствия. От разговоров она уходила односложно и зло, обрывая любые попытки контакта. «Хотелось бы получить доклад о состоянии», — сказал Судьяти. «Он в процессе». Я перебрался на другую сторону песчаного пляжа, по дороге обменявшись с Крюзом и словатым рукопожатием. Жест, казавшийся рефлекторным, вызвал улыбку у меня самого и отчасти помог избежать нового прилива дурноты. Что-то вроде психотехники посланников. Рефлекс цепляется за то, что глубоко внутри. «Поговорим?» – спросила Амели, когда я оказался рядом. «Разумеется. Я вернусь через минуту. Нужно взглянуть, над чем работает наша неутомимая коллега». Я обнаружил Вардени сбоку от ворот. Таня сердито смотрела на объект своего исследования. На изящных, напряженно мерцавших над ее головой экранах, шли бесконечные тестовые последовательности. Дисплей, расположенный перед рабочим местом, оказался пуст. Зато на угловом экране, в свернутом объемном окне, крутились какие-то данные. Я наблюдал, как она снова и снова рассматривает объемную проекцию под разными углами. Археолог прокручивала картинку раздраженными резкими движениями, смещая панораму то в одну, то в другую сторону. Мне нравился ее жесткий стиль. Первой спросила она. «Надеюсь, ты не станешь задавать глупых вопросов?» «Теперь в игре на нобы». Вардени кивнула. «Хэнд считает, что на открытой местности эволюция займет 4 дня. Не стоит думать, что ты работаешь под прессом». Последовала слабая улыбка. Похоже, она немного оттаивала. «Что-нибудь получается?» «Ковач, это глупый вопрос». «Но извини». Пододвинув ящик, я сел. «У Судьяти начался зуд. Ему нужно действовать». Я с трудом выдавил улыбку. «Вроде того». Молчание. Ворота поглощали и мое внимание. Таня тихо произнесла. «Я очень близко. Длинный волн подобранный. Идет проверка звуковых и визуальных стимулов. Здесь чистая математика. И насколько я разбираюсь в математике, это непременно сработает. Мне приблизительно ясно, что должно произойти. Остается экстраполировать. Примерно так мы работали в прошлый раз, насколько я помню. Черт, они должны открыться. Но я что-то упустила, забыла. Выплыло что-то важное, даже не знаю, было ли оно». Лицо ее дрогнуло. «Из меня все стерли». В голосе Вардени зазвучала истерическая нота. И она осеклась, не желая преодолеть барьер, ограждавший оставленное позади. Нужно было ей помочь. «А если кто-то уже побывал здесь до нас? Они могли поменять пароли на вход?» Некоторое время Таня молчала. Я ждал. Наконец она подняла голову и прокашлялась. «Спасибо за участие. Сам знаешь, такое маловероятно. Один шанс на миллионы. Нет, я чувствую, что просто чего-то не знаю. Забыла». «Но ворота можно перешить». «Ковач, можно. Можно вообще все. Но реально вряд ли. Человеку такое просто не под силу». «Ладно тебе». В выработку, где мы находились, проникла новая волна вибрации. И с распорных конструкций начал сыпаться песок. Вардени с опаской посмотрела вверх. «Ого!» «Сосредоточься на своей работе. Хансен и Сунь уверяли, что зона резонанса будет совсем небольшой и не выйдет за пределы центрального круга. Впрочем...» Я пожал плечами. Впрочем, они уже совершали фатальные ошибки в прошлом, причем оба. «Ладно, мне нужно проверить крышу, чтобы ты не оказалась раздавленной в самый интересный момент». «Спасибо». Я снова небрежно пожал плечами. «Это наш общий интерес». «Я имела в виду совсем другое». Я понял свою неловкость. «Послушай, ты уже смогла открыть это, и повторишь еще раз. Вопрос лишь во времени». «Которого у нас нет». Она махнула рукой в сторону нагроможденного у ворот оборудования. «Мы синтезируем свечение, исходившее из глотки марсианина. Умеем воспроизводить звуки, которые по нашему представлению могла издавать особь этой расы. Но лишь тогда мы заставим ворота действовать, когда нам откроется смысл. Ты спросил, каким образом удалось взломать ворота? Именно таким. Открыть ворота мог любой марсианин, элементарно пожелавший пройти сквозь них. То есть с нашим оборудованием мы откроем их снова. Дайте только срок. В последних словах послышались гневные интонации. Кивнув, я неспешно сполз с ящика. Уходишь? Хочу поговорить с Амели. Что-нибудь нужно? Она как-то странно посмотрела на меня. Больше ничего. Спасибо. Таня потянулась, не вставая со своего места. Хорошо. Я почти развернулся к выходу. Да. Кстати, что доложить судьяте? Ему нужна какая-то определенность. Скажи, что я открою ворота в течение 2 суток. Серьезно? Она засмеялась. Нет, знаешь ли. Но все равно скажи. Хэнд был занят. Пол в его четвертинке купола пересекали замысловатые дорожки из песка, а в воздухе плавал дым от 4 свечек черного цвета, расставленных по углам. Хэнд находился в трансе. Скрестив ноги, он сидел там, где заканчивалась одна из дорожек. В его руках была зажата неглубокая медная чаша, куда по капле стекала кровь из рассеченного пальца. В чаше строго по центру лежала резная фигурка из кости, блестевшая красным там, куда попадали капли крови. «Хэнд, что за дерьмо ты здесь развел?» Он вышел из транса, и на лице появилось отчетливо злобное выражение. «Я сказал судьяте, никто не должен меня тревожить!» «Да, а он сказал мне, так что это за хрень?» Напряженное молчание. Я прочитал состояние Хэнда. Судя по мышечным проявлениям, он был готов сразу броситься в драку, что представлялось неплохим вариантом. Медленная смерть сделала меня хорошим специалистом по боли, а всякая симпатия по отношению к Хэнду прошедшие 2 дня начисто испарилась. Вероятно, он прочел мои мысли. Левой рукой Хэнд нарисовал в воздухе снисходящую спираль, и выражение его лица тут же смягчилось. Отставив чашу в сторону, он лизнул порезанный палец. «Коч, ты не способен это понять. Позволь, я угадаю». Оглядевшись, я обратил внимание на свечи. Исходивший от них запах был тяжелым и необычно резким. «Думаю, ты взываешь к помощи каких-то сверхъестественных сил. Собираешься так вытащить нас из переделки?» Потянувшись назад, Хэнд загасил одну из свечей, не вставая со своего места. Обычная маска уже вернулась на его лицо. Голос казался совершенно ровным. «Коч, ты как всегда...» Подходишь к неизвестному с позиции накачанного шимпанзе. Пора знать, что некоторые ритуалы требуют уважительного отношения, независимо от их прямого эффекта. Кажется, я могу это понять в общих чертах, но тебя просто тянет рассуждать в терминах платежных систем. Услуга за услугу или... Небольшая услуга ценой малой крови. Очень выгодно, Хэнд, и вполне в корпоративном стиле. «Ну, что тебе нужно, коуч?» «Интеллектуальные беседы. Жду на улице». Пройдя сквозь занавеску, я с удивлением отметил легкую дрожь в руках. Вероятно, непроизвольная реакция имплантированных в ладони биопластин. Иногда они чувствительнее носа гончей собаки и отзываются на любое вмешательство в цепь, управлявшую рефлексами. Скорее всего, мои биопластины переносили радиацию хуже остального тела. Я не мог избавиться от запаха из жилища Хэнда, словно влажное тряпье. Запах прилип к небу, и я попытался выхаркать его. В висках запульсировала боль. Поморщившись, я замычал, словно настоящая обезьяна. Словно обезьяна, которую резал своими руками. Прочистив горло, осторожно кашлянул в последний раз и присел на стул в комнате для совещаний. Руки больше не дрожали. Хэнду понадобилось около 5 минут для того, чтобы убрать атрибуты своего культа и снова предстать в образе готового к действию сотрудника Мандрагоры, каким его привыкли видеть в лагере. Под глазами у него красовались синие круги, а кожа приобрела серый оттенок. Но я не заметил в глазах Хэнда того отстраненного выражения, которое наблюдал у остальных, быстро умиравших от радиации. Похоже, он вообще не выпускал наружу свои ощущения. «Надеюсь, это достаточно важно, Ковач». «Надеюсь, что нет. Амель доложила о самопроизвольном отключении бортовой системы мониторинга. Прошлой ночью Нагини была обесточена минут на 5 или 6. Задумчиво покачав головой, я продолжил. Да, именно так. Что было несложно сделать. По словам Амели, достаточно выключить цепь питания. И никаких сигналов тревоги. О, Дамбала! Хэнд смотрел в сторону берега. Кто еще знает? Ты, я, Амели. Она сказала мне, я сказал тебе. Наверное, ты расскажешь все своему богу. Надеюсь, он что-нибудь посоветует. Коч, давай не будем. Хэнд, время принимать управленческое решение. Я считаю, Вонгсават здесь вне подозрения. В противном случае не существует причин рассказывать мне о факте отключения. Я определенно знаю, что не могу подозревать самого себя. И, очевидно, тебя. Но решить, кому доверяю из остальных сверхсказанного, не могу. Вонгсават протестировала корабль? Да, по ее словам. Проверено все, что можно проверить. Меня больше волнует оборудование в Ордене. Хэнд устало прикрыл глаза. Великолепно. Он стал разговаривать точно как я. В смысле безопасности я предложил бы Вонгсават взять с собой нас двоих. Скажем, для осмотра нано-соседей. Тогда можно будет проверить системы. Вылазку проведем после полудня. После нарушения запретной зоны пройдет вполне достаточно времени. Годится. Предлагаю тебе носить это при себе. Так, чтобы никто не видел. Я протянул Хэнду полученный от Вонгсават разрядник. Умно, не так ли? Хранился в каюте Нагини из стандартного аварийного комплекта. На случай мятежа. Если стрельнешь не того парня, последствия относительно минимальны. Хэнд потянулся за оружием. Получи и распишись. Он опустил компактное оружие в карман куртки. И поговори с Вонгсават. Она хорошо подготовлена. Нас трое, а вместе мы способны в зародыше подавить любые события. Правильно. Хэнд снова прикрыл глаза, на сей раз придавив веки большими указательными пальцами. Да, правильно. Знаю. Кажется, кто-то не хочет пропустить нас в эти ворота, не так ли, Хэнд? Похоже, ты молился не тем ребятам. Снаружи дала залп батарея вибролазеров.